Вот образец того, как надо писать. Однажды в редакции появился высокий пожилой военный в светло-серой генеральской шинели и с крупными звездами на погонах. А ты весь напрягся, заранее опасаясь, что придется иметь дело с пухлым томом военных мемуаров, где будет мало жизненной плоти, конкретного и личного, а один лишь монтаж диспозиции и донесений, подобранных грамотными адъютантами. Но рукопись, которую принес генерал армии Горбатов, была как раз из числа тех, что восхищали Твардовского своей правдивой безыскусностью и сердечной прямотой. Вы подумайте, пишет только карандашом, и огромная рукопись вся до последнего словечка его рукой. А какая судьба? Нравились Твардовскому и записки летчика-испытателя Марка Галая. Он лишь предупреждал автора против разукрашивания событий, иначе сказать, билетризации, портящей доказательности поэзию документа. «Нет занимательности без обстоятельности», — приводил Твардовский любимую мысль Томаса Манна. «Не надо украшать свой рассказ. Все достоинство записок в их дельности». «А если я хочу написать пейзаж, чем-либо мне запомнившийся?» — спросил Галлай. «Специально ради пейзажа не надо», — отвечал Твардовский. «Не надо так. Багряные лучи заходящего солнца окрасили небосклон. Но если вы напишете, что солнце садилось в тучу, и потому, скажем, труднее было вести самолет, это другое дело. У Арсеньева в Дирсу у Зола нигде не найдете самоцельных описаний природы. Но вот, например, он рассказывает, что подкрался к оленю так близко, что увидал, как с губы у него капало кап-кап. Это уже молодечество, и, понятное дело, это нужно. Документальную прозу А.Т. хвалил, поддерживал, печатал. Но когда кто-то, запалившись, вознес ее слишком высоко, Твардовский охладил его пыл. Знаете ли, увлечение документальной прозой лишь до той поры, пока появится произведение, роман или повесть подлинного художественного размаха, тогда очевидные достоинства дельной прозы перед средней беллетристикой мгновенно померкнут. Твардовский посмеивался над теми, кто причину недостатков литературы видел в неразработанности ее теории. Дескать, откроем законы, выработаем правила, и тогда станем писать высокоидейные и одновременно глубоко художественные произведения. Это не значит, что у него не было своей, хотя и не приведенной в систему, но вполне продуманной эстетики. Пусть даже не со всеми оценками его можно было согласиться, а некоторые прямо поддразнивали и вызывали на спор, но всегда видно было, что у мысли его крупный масштаб. Его интересует литература в целом, литература как проявление народной жизни, а не какие-нибудь частные счеты, расчеты. Когда перед ним лежала рукопись, ему прежде всего важно было понять, правдиво ли произведение и существенно ли, то есть открываются ли в нем новые стороны народной судьбы, человеческой души. Если писатель ставил перед собой задачи малые, облегченные, не забирающие его целиком, это разочаровывало Твардовского. Фальшь он чувствовал за версту. И особенно не любил, когда к серьезной драматической теме, скажем, жизни послевоенной деревни, добавлялись сентиментальные, романтические ноты. Если плохо написано, чтобы оправдать это, частенько говорят, знаете, но это романтизм. И А.Т. еще тянул это слово, насмешливо сюсюкая, романтизм. Плохое искусство он считал не просто нейтральным балластом культуры, но вредоносным гасителем добрых эмоций, разрушителем доверия читателя, зрителя. Однажды мы возвращались с неудачного с потугами на острый модерн фильма. Твардовский отказался от предложенной ему машины, и мы долго шли по пустынной Мосфильмовской улице уныло, молча, и вдруг он сказал: «Вы замечали, как может искусство делать счастливым, даже если сюжет печальный, горький? Я читал одну австралийскую книгу, где герои долго идут по безводной пустыне, по пескам и колючкам, страдая от усталости и жажды.